Глава 13. «У Сергея же двое разведчиков со слепыми гномиками», — спросил я Марго. «Да», — ответила она. «Пусть Сергей отправит их следить за базой Нарышкина, подслушивать разговоры», — велел я. «Снабдите их камнями силы и достаточным количеством волшебного самогона. Нам сейчас важно знать как можно больше о противнике». «Сделаю», — кивнула Марго. «У Сергея есть верные люди, которым можно еще доверить слепых гномиков?» «Я уточню, но думаю, что уже есть». «Сделаю еще парочку пентаклей с призывом слепых гномиков», — решил я. Затем проверил время. «Пора собираться к Уральским». «Ваша одежда уже в вашей комнате», — улыбнулась Марго. «Опоздаю немного». Я спустился в ритуальную комнату и там быстренько сделал пентакль для приема. Пока занимался этим, позвал Бобора и дал ему соответствующее распоряжение. Закончив с пентаклем, написал Васе и пошел к нему. Он как раз выходил из своей комнаты, когда я вошел в его крыло. «Снова куда-то зовешь?» — хмыкнул он. «Да», — кивнул я. «В этот раз мне нужно на молодежную встречу уральских. Прайс тот же, месяц времени». «Сойдет», — кивнул Вася. «У меня есть к тебе небольшая просьба». «Какая?» — равнодушно спросил истлеватель. «Я хочу, чтобы ты мне помог припугнуть Уральского, да и других аристократов». После моих слов в глазах Васи наконец-то появилась заинтересованность. «Говори», — сказал он. «Если меня все устроит, то я соглашусь». Я коротко рассказал, что именно требуется сделать Васе. Он не стал отказываться и даже не попросил уменьшить срок защиты замка за свое содействие. После разговора я переоделся, и мы вместе отправились к лифту. Сперва переместились на Хрустальную площадь, оттуда по приглашению Стефании в резиденцию рода Уральских. Я вышел из лифта и увидел впереди прекрасный горный пейзаж с грохочущим вдали водопадом. Лифтовая комната находилась прямо на широкой веранде, с которой открывался вид на горы. «Господин Руслан, многоуважаемый Василий, к нам подошел дворецкий. Тот самый старший менталист, который присутствовал на приеме уральских». Он поклонился Васе и сказал: «Прошу за мной». Дворецкий замешкался, когда Вася растворился в воздухе. Не став ничего говорить, старик проводил меня по шикарному коридору, обвешанному множеством картин, в большой банкетный зал, где уже собралось немало молодежи. Я осмотрелся и сдержал смешок. По залу с важным видом расхаживали детишки, пытающиеся казаться взрослыми. Тут присутствовали ребята от 16 до 20 лет, редко был кто младше или старше. И все они, по сути, копировали официальные приемы взрослых. Сделав такое же важное и напыщенное лицо, надо ведь соответствовать окружению. Я чинно проследовал к столику и взял какую-то закуску с морским гребешком и креветкой. О, вкусно! Глазами я порыскал в поисках десертов и понял, что меня наконец-то заметили. Стало чуть шумнее, краем глаза я видел, как люди поворачиваются ко мне. И вскоре все в зале узнали, что прибыл 16-летний барон Юсупов, самый молодой мастер в истории человечества. Я продолжал стоять и наслаждаться закусками, при этом делал крайне напыщенное, величественное лицо и с одобрением кивал, как бы отдавая должное повару. Кстати, я не лукавил, повар и правда был великолепен. Первым на удивление ко мне подошел какой-то нервный парень лет 17. «Уважаемый барон», — тихо заговорил он, бегая глазами, — «прошу, выслушайте меня». «Говори», — кивнул я. «Моя бабушка под сильным проклятием, вы сможете ее вылечить?» «Звони, договоримся», — пожал я плечами. «Есть проблема», — пролепетал парень. «Орден проклинателей отправил нам предупреждение. Если мы свяжемся с вами, то орден среагирует и наложит еще более страшное проклятие». «О», — я приподнял брови. Услышав цокот каблуков, парень быстро слинял. Я подошел к десертам. «Теперь-то понятно, почему в последнее время Никто не просит помощи со снятием проклятия. Я как-то упустил этот момент, но теперь все стало очевидно. Орден припугнул всех. До меня дошел приятный аромат парфюма. Я заинтересованно повернул голову и встретил взгляд броской брюнетки с прямыми темными волосами и чуть влажными большими глазами. 17-летняя девушка обладала кукольной красотой и магнетическим обаянием, а ее вечернее платье только дополняло образ. «Приветствую вас, барон», — чарующе улыбнулась она. «Я Аделина Бейкер, дочь барона Бейкера. Мой дядя присутствовал на приеме в честь становления вами главой рода. Он был восхищен вашими действиями в тот день, тем, как вы неуловимо избежали сразу несколько убийц и как в итоге сразили чужими руками своего врага». Аделина томно выдохнула. «Не знаю, как ее дядя, но вот сама девушка, похоже, и правда восхищается мною». Она не сводила взгляда с моего лица и, приоткрыв ротик, продолжила. «Честно говоря, я с огромным нетерпением жду, когда вы объявите о приеме в честь вашего титула. Я сочту за честь посетить его». Аделина склонила голову. «Как только разберемся с войной», — кивнул я, вспомнив информацию про ее род. «Бейкеры — известные модельеры и гиганты в сфере развлечений. Это крайне богатый род, который ведет бизнес не только в Уральском доминионе, но и за его пределами». «Господин Юсупов», — пробормотала Аделина, почему-то смутившись. «Если вы не против, я бы хотела встретиться с вами». Аделина запнулась. Рядом раздался цокот каблуков и появилась Стефания. Благодаря микстуре голубоглазая блондинка стала еще прекраснее, чем прежде. «Руслан, что ж вы тут стоите совсем один?» — улыбнулась она. «Пройдемте, я познакомлю вас с теми, кто достоин вашего внимания». Стефания даже не взглянула на Аделину. Девушка с кукольной внешностью окончательно смутилась, пробормотала извинения и неловко отошла. Мне даже стало немного жаль ее. Но, думаю, она привыкла. Подобные сцены далеко не редкость в аристократической среде. «И с кем вы меня хотите познакомить?» — посмотрел я на Стефанию. «Ну как же, с теми, кто в будущем станет элитой нашего доминиона», — Стефания чуть задрала подбородок. «Или вы не желаете общаться с детьми и племянниками графов и князей?» «Да нет, почему же?» Я взял мини-эклер и кивнул. «Пойдемте». Стефания улыбнулась и повела меня вперед. По пути я видел множество группок. Аристократы разбились на небольшие компании и общались в основном между собой. Все как во взрослой жизни. Но сейчас всех их объединяло одно. Они провожали нас со Стефанией взглядами и, конечно же, обсуждали. Стефания вела меня к группе молодых ребят, среди которых двое парней смотрели на меня с плохо скрытой неприязнью, балансирующей на грани агрессии. Еще одна девушка была явно заинтересована во мне. Может, рассматривает как выгодную партию? Другая испытывала раздражение, но не конкретно из-за меня, а ко всем вокруг. Остальные же выглядели вполне равнодушными. Мы подошли к высокому темноволосому парню, у которого был скучающий вид. «Это Максим Григориан, внук князя, ему 19 лет», — представила Стефания. Мы с Максимом поприветствовали друг друга, и Уральская повела меня дальше. Мы подошли к пухлой девушке, одетой во все розовое. Именно она испытывала ко всем раздражение. На голове у девушки болтались два унылых бантика. «Познакомься, это Валерия Белобородова, племянница князя», — представила ее Стефания. Валерия неохотно ответила на мое приветствие, и мы подошли к следующему гостю. Им оказался Артемий Лазарь, сын графа и его наследник. Тоже призыватель, как и его далекий предок, высший маг. У Артемия был спокойный умный взгляд. Следующим оказался один из тех, кто испытывал ко мне негативные эмоции, а именно Дмитрий Аянский, младший брат графа, 20-летний высокий парень. Он совершенно не был похож на графа, Тот с виду был плюгавеньким и казался бандитом, не вызывая доверия. Этот же был его противоположностью. Высокий мускулистый парень с открытым лицом. Хоть Аянский и испытывал ко мне неприязнь, но ответил на приветствие. А вот следующий явно не собирался здороваться. «Перед тобой Константин Нарышкин, он старший среди нас. Ему уже 23 года, и он тоже мастер, как и ты», — представила Стефания. «Мастер мастеру рознь», — хмыкнул белобрысый парень с густыми, как и у своего дяди, бакенбардами. «Согласен», — кивнул я и не стал приветствовать его. «Между нами война как-никак». Следующей на очереди оказалась Александра Муравьева. Высокая полногрудая блондинка, которая словно сошла с какой-то иконы. У девушки были длинные волосы и умиротворенный добрый взгляд. Дальше меня познакомили с Елизаветой Салтыковой, младшей сестрой графини. Девушка сразу же посмотрела на меня вызывающе. У нее были черные стянутые в хвост волосы и совершенно неформальный вид. Черный пиджак с кожаными вставками и такие же брюки. Девушка явно пыталась уподобляться сестре, что у нее неплохо получалось. Я с ней конфликтовать не собирался, и она, как я понял, тоже не испытывала ко мне особого интереса. Девушкой, которая заинтересовалась во мне, оказалась Софья Агранова, низенькая симпатичная девушка с ярко-рыжими волосами и большими зелеными глазами. После обмена приветствиями я окончательно убедился, что заинтересовал ее. Последним мне представили парня по имени Лев Лерхи. Графский род Лерхи является вассалом Григорианов. Тут присутствовали представители 7 графских родов из 8. Кстати, раньше, многие годы, количество графов в Доминионе не превышало 7. Однако после возвышения Лазаря все изменилось. Лев Лерхи оказался обычным парнем среднего роста. Он стоял рядом с Максимом и больше походил на его телохранителя. Наконец, после того, как Стефания представила меня всем, началась обычная светская беседа. Я решил сделать свой первый ход и с гордостью сказал: «Знаете, а ведь у меня есть высший фамильяр». Тут же увидел, как скучающий вид Артемия Лазаря сменяется заинтересованностью. Он повернулся ко мне и быстро спросил: «Вы же не шутите?» «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Если никто не против, я могу призвать его сюда». Лазарь посмотрел на Стефанию, и девушка с улыбкой кивнула. «Конечно же, я не против. Мне нужна емкость с водой. Может ли кто-то ее обеспечить?» «Лев, будь добр», — Стефания посмотрела на парня. Тот достал жезл и махнул им, создав перед собой ледяной чан с водой. «Невероятный контроль», — уважительно кивнул я. «Как вижу, вы уже практически подобрались к рангу мастера. Не хватает лишь размера источника». «Да», — усмехнулся Лев. Но его усмешка быстро спала, он продолжил: «Размер источника часто и бывает основной сложностью. Отец мне пока запрещает прорываться. Говорит, что я еще не готов». «Советую вам прислушаться к опыту старших», — кивнул я. «Их интуиция часто работает правильно». «А вам, старшие, не рекомендовали повременить с прорывом?» — едко спросил Аянский. «Нет», — покачал я головой. «Моя жизнь богата опытом, поэтому я довольно рано созрел к прорыву». «Настолько богата, что ты словно появился из воздуха», — заметил Нарышкин. Не став ему отвечать, я подошел к ледяному чану, капнул туда каплю крови и позвал Бобора. Через несколько секунд вода пошла кругами, и вынырнул мой фамильяр. Он ловко выпрыгнул из чана и поправил свой галстук. Да, сегодня он был одет в смокинг. Оглядев удивленную молодежь, Бобор проворчал курва и высушил одежду с помощью магии. Затем он вопросительно посмотрел на меня. «Стефания, мой фамильяр, весьма воспитанный джентльмен, и он не будет создавать проблем. Если вы ему разрешите, то, думаю, он с удовольствием пойдет знакомиться с прекрасными дамами, присутствующими на этом вечере». Стефания хихикнула и кивнула. «Конечно». Бобр коротко поклонился хозяйке вечера и быстро пошлепал в сторону других гостей. Я посмотрел на Артемия. Тот восхищенно провожал взглядом Мелкого. «Это и правда высший фамильяр», — выдохнул он. «У моего предка был такой, я читал в хрониках. Но знания о том, как их призвать, уже потеряны. Как вы это сделали?» Артемий горящими глазами уставился на меня. Остальные тоже с явным интересом ожидали ответа. «Как ты сделал?» — улыбнулся я. Валерия Белобородова хмыкнула и надменно произнесла. «Ты что себе позволяешь, барончик? Тебе задали вопрос, и ты должен на него ответить. С каких пор какие-то бароны не знают свое место? Ты хоть понимаешь, в каком окружении находишься?» Валерия задрала подбородок и заносчиво осмотрела меня. «Согласен», — усмехнулся Нарышкин. «Я вообще не понимаю, что это отродье делает на этом приеме. Юсуповы выродились, и им дорога только в один конец». Нарышкин чуть помедлил, сверля меня взглядом, и продолжил. «Впрочем, мы с отцом уже этим занимаемся. Из-за твоих действий, парень, даже клан из столицы заинтересован в уничтожении твоего рода. И я уже не говорю о десятках других родов из нашего доминиона. Ах да, забыл упомянуть Орден Проклинателей, который тоже не выносит твой мелкий и ничтожный род. Поэтому, Валерия, можешь не беспокоиться. Меньше чем за неделю Юсуповы будут стерты с лица нашего доминиона». «Побыстрее бы», — хмыкнула Валерия. «Мой дядя не успел закончить начатое, но думаю, что когда он вернется, то останется доволен». Я тихо рассмеялся, привлекая внимание группы. «Нарышкин, ты ведь считаешь разведданные своего рода? Слышал про последние конфликты Юсуповых? Ты наверняка знаешь о роде Кеми, который был уничтожен нами, или о роде Биркиных, который был практически стерт опять же нами, или о роде Глюкиных, которые потерпели сокрушительное поражение. А может быть, ты слышал о том, что граф Рудаков объявил мне войну и потерял свою голову?» Я оглядел собравшихся. «Кстати, а где наследник Рудаковых?» «У Рудаковых нет никого подходящего возраста для этой встречи», ответила мне Стефания. При этом она, не мигая, смотрела на меня. «Что ж, жаль. А может быть, ты слышал о великом и ужасном князе Белобородове, который объявил войну моему роду, а потом вдруг сгинул?» Я с намеком улыбнулся. Молодые аристократы начали переглядываться между собой. Да, можно чуть приоткрыть правду о смерти Белобородова. Но в основном я целился на Софью Агранову. И судя по тому, как у нее заблестели глаза, мой расчет правильный. Думаю, граф Агранов не станет отказываться от встречи со мной. «Или ты, Нарышкин, забыл о своем дяде?» — махнул я рукой, глядя на красного от злости парня. «Хочешь, расскажу, что с ним стало? Хотите?» Я огляделся. «Я бы хотел услышать эту историю», — усмехнулся Максим Григориан. «Я тоже», — кивнул Лев. Все другие тоже были заинтересованы, в том числе и Салтыкова. Лишь Валерия тужилась, вся красная от злости. Казалось, что она вот-вот брызнет на меня кислотой, как раздавленный курдюк. «Да как ты смеешь так говорить про моего дядю?» — взорвалась она. «Он жив, и когда он вернется, то уничтожит твой род. Он князь, он сотрет тебя в порошок!» «Прошу не кричать у меня в гостях», — холодно сказала Стефания, осадив Валерию. «В доме Уральских принято проявлять уважение как к гостям, так и к хозяевам». Валерия тяжело дышала, не сводя с меня взгляда. «Что ж, раз вам так интересно, то я скажу», — не обращая на нее внимания, продолжил я. «Граф Нарышкин всем известен своей жадностью, и он согласился на предложение Глюкина и стал его цепным псом. Старший магистр ввязался в битву между малым и баронским родом». Я с показной печалью покачал головой, всем видом выражая скорбь по поводу того, до каких глубин способно низвергнуться графское достоинство. «Заткнись», — прошипел Нарышкин. Игнорируя его, я продолжил. «Этот граф оказался настолько жадным, что когда я использовал пространственный артефакт и переместился в свой зал реликвий, он полез за мной. Твой дядя влез в сердце замка, созданного высшим ритуалистом. Как можно догадаться, от него не осталось ни кусочка. Повисла тишина. Нарышкин тяжело дышал, сжимая кулаки. Он был весь красный, и, судя по его взгляду, парень верил мне. Он лучше других знал своего дядю и его жадность. «Дуэль!» — прохрипел Нарышкин. «Дуэль до смерти!» «Никакой дуэли до смерти!» — нахмурилась Стефания. «Я могу вам позволить провести дуэль до первой крови, но без увечий». «Дуэль!» — процедил Нарышкин. «Дуэль!» Он был настолько переполнен эмоциями, что не мог связно мыслить. «Хорошо», — кивнул я, — «дуэль так дуэль». Что ж, эту часть пьесы я не предусмотрел, но она мне лишь на руку. С помощью этой дуэли я покажу всем аристократам, что не стоит связываться с родом Юсуповых. Я раскрою часть своей силы. Слуги уральских быстро организовали дуэльный зал, и гости проследовали в него. По пути я увидел Бобора, который стоял на столе и, размахивая лапками, ругал польскими матами восхищенных девочек. Прервавшись, он махнул лапой, взял с подноса какую-то сладость и запихнул в рот. Поднос держала одна из дочерей виконта или барона, в общем, весьма аристократическая особа. «Курва!» — кивнул ей Бобр и продолжил что-то верещать, размахивая лапками. Нарышкин позвонил своему отцу и бегло рассказал ему о том, что произошло. Отец, спокойно выслушав, сказал: «Используешь стимулятор, скоро его тебе передадут. Пока потяни время, убей этого ублюдка». «Да», — выдохнул Нарышкин, завершив разговор. Он не посмел спорить. Нарышкин зло посмотрел на Юсупова, который шел, перекидываясь словами с Лазарем, и, не замечая, что неподалеку идут и пожирают его глазами две известные красавицы Доминиона, Бейкер и Агранова. Нарышкин через силу усмехнулся. Он еще не мог принять того факта, что его дядя погиб. Константин понимал, что его роду предстоят тяжелые времена. С потерей старшего магистра их лидера род начнет сдавать. И именно ему, Константину, предстоит взять правление над слабеющим родом. А что может быть хуже? Он уже видел ехидные взгляды и злобные шепотки. Люди радовались проблемам его рода. Раньше Константин думал, что это временные проблемы. Он не верил, что его дядя и правда погиб. Однако сейчас он осознал всю сложность ситуации. И все это произошло из-за белобрысого ублюдка, которому предстоит сегодня умереть.